Глава 25. В 6:30 на кухне я обнаруживаю Борю Смородина. Он орудует кофеваркой, как у себя дома. «Привет!» — улыбается мне плейбой Тамара ослепительной белоснежной улыбкой. «Кофе будешь?» «Буду», — киваю я. «Ты у нас ночевал?» «Ага», — под всеобщую панику проскользнул мимо вашего всевидящего Карима. Я все так же сжимаю в руке свой сотовый. Я не хочу пропустить звонок от Данила, когда он очнется и сможет позвонить. «Не звонит?» — сочувствующе смотрит меня Боря. «Он не может звонить», — качаю головой я. «Он в ожоговом отделении. Если к нему не пускают, он может быть даже в реанимации». На глаза против воли наворачиваются слезы. «Хочешь, подброшу тебя до работы? Мне все равно в море, мол, ехать», — наливая вторую чашку кофе, предлагает Борис. «А второй шлем у тебя есть?» «Есть, конечно». «Ну, тогда подбрось», — соглашаюсь я. Мы вместе пьем кофе, а потом Борис высаживает меня за 2 квартала от школы, потому что если учительница младших классов приедет на Харлее, в школе это расценят по-своему. Сплетен не оберешься. У меня 5 уроков, и я как на иголках. Язык совсем не слушается, голова не работает, а мыслями я все время возвращаюсь к Данилу. Интересно, Энджи забыла про свое обещание заехать за мной? Или созвонила со своей лучшей подружкой Асей, и они развлекают Данила в больничной палате на пару? При мысли о королеве Асе у меня внутри все меркнет. Конечно, зачем Данилу мне звонить, если рядом сестра и бывшая возлюбленная? Наверное, от беспокойства и бессонной ночи я начинаю сходить с ума. Вряд ли Данил мне лгал, когда говорил, что ему некому звонить, только мне. Так что Ася точно отпадает в качестве его фаворитки. Я изо всех сил отгоняю от себя противные мысли. В час дня я забираю тетрадки с собой и выхожу из школы. «Кристина!» — слышу я голос Энджи, и спустя мгновение вижу ее в припаркованной возле школы Мазде синего цвета. Мое сердце радостно подпрыгивает. «Энджи приехала!» Как оказывается, подпрыгивает мое сердце слишком рано. «Кристина, к Данилу так и не пускают», — понуро сообщает мне его сестра, когда я сажусь рядом с ней на переднее сиденье. «Все так серьезно?» — пугаюсь я. «У него ожоги 3-й и 4-й степени», — так сказал врач. «Сейчас он все время спит, чтобы не так сильно чувствовать боль». «Черт, ненавижу его работу!» «Я тоже. Данил никогда не любил огонь. И главное, они уже возвращались в машину. На их территории пожара не было. И тут вертолет. Пилот погиб? Успел катапультироваться, но тоже получил ожоги. Хотя бы живой. Я сижу в машине Энджи, пялюсь в окно, и у меня глаза на мокром месте. Асю тоже не пускают?» Вдруг вырывается у меня. Наверное, окончательно сдали нервы, не знаю, но почему-то я задаю этот дурацкий вопрос. «Асю?» Удивленно смотрит на меня несколько мгновений Энджи. «Ася даже не знает, что Данил обгорел. А почему ты ей не сообщила? Вы же такие хорошие подруги!» «Да, я окончательно сошла с ума, потому что в нормальном разуме такие вещи не говорят. Мы с Асей?» Глаза Энджи такие же карие, как у Данилы, широко распахнуты от удивления. «Но мы с ней не подруги». Некоторое время мы обе молчим. «Извини», — вырывается у меня, и губы начинают предательски дрожать. «Я совсем сошла с ума». «Да все в порядке». Энджи тоже хлопает ресницами, пытаясь отогнать слезы. «Когда-то мы с Асей были лучшими подругами. Они с Данилом встречались, а я была безумно влюблена в Вову». «Вову?» — удивленно переспрашиваю я. Перед глазами появляется образ лучшего друга Данила, высокого блондина с голубыми глазами. «Да, однажды Ася и Данил очень сильно поругались. Это произошло в поездке во Францию, мы ездили вчетвером. То путешествие было моей надеждой». Энджи горько усмехается и достает из сумочки пачку тоненьких сигарет ВОК, распечатывает пачку и прикуривает. «Хочешь?» – протягивает она сигареты мне. Я отрицательно качаю головой. «Я вообще не курю, терпеть не могу, когда курят мама и тетя». «И что случилось в поездке?» – не выдерживаю, спрашиваю Энджи я. «Я была ослеплена своей любовью. Поездка была организована Асей и Данилом с целью сблизить нас с Вовой. Не знаю, от чего они поругались в гостиничном номере. Данилу никогда не нравилось, что Ася кокетничает с другими мужчинами. За ужином Ася строила глазки французу, и тот воспринял кокетство с желанием познакомиться. Данил взбесился, слово за слово, и их перепалка вылилась в дикий скандал. Ася ушла из номера, хлопнув дверью. Она была очень рассержена. Данил еще сказал тогда, что их большой любви пришел конец. Знаешь, у кого искала утешение Ася?» «У Вовы?» Вспомнив тоскливый взгляд блондина в сторону королевы, догадалась я. «Ага. Не знаю, как он повелся на все это. Перед Асей вообще сложно устоять. Но мое сердце было разбито. Мы с Данилом улетели домой раньше, другим рейсом. Пришлось повозиться с билетами, конечно. Тур был рассчитан на 7 дней. Ася и Вова остались. Данил с Асей так и не помирились?» «Нет. А вот Вова на нее запала жутко. Не знаю, было ли у них что-то большее, чем просто дружба. Скорее всего, Ася использовала Вову как жилетку, в которой можно поплакаться. Она не подумала, что делает больно мне и рушит дружбу Данила и Вовы. Я с тех пор с ней не общаюсь. У нас нет ничего общего». «Но Ася продолжает любить Данила. Понуро сообщаю Энджи я. Она забрасывает его любовными признаниями. Вряд ли у них может быть что-то еще. Данил не выносит, когда девушка, которую он выбрал, кокетничает с другими парнями. Они с Асей встречались 1,5 года и очень часто из-за этого скандалили. Если бы она хотела сохранить отношения, перестала бы так делать. Мне иногда казалось, что она кокетничает, чтобы набить себе цену в его глазах. Вроде того, смотри, какая я классная, могу покорить любого. А Данил бесился. Ему казалось, что она может изменить ему с первым встречным. Да уж. Некоторое время мы с Энджи молчим. Поехали в больницу, предлагаю я. Нас не пустят. Ну и что? Даже если не пустят, мы будем рядом. Я сойду с ума, если придется снова вернуться домой и ждать неизвестно чего. Поехали, соглашается Энджи и включает зажигание. В палату нас не пустили. Подождите, умоляющим взглядом смотрю на медсестру я. Девушки, приходите завтра. Думаю, вашего Макарова переведут в обычную палату, и с ним можно будет увидеться. Я не об этом. Вы не могли бы передать ему записку? Записки же можно передавать? Когда он проснется, сможет прочесть. Ну хорошо, пишите. Я открываю сумку, достаю оттуда записную книжку и ручку. Привет. Я приходила сегодня и приду завтра снова. Я буду приходить каждый день, пока мне не разрешат увидеться с тобой. Люблю тебя, Кристина. Глупые слова. Но, честно говоря, это был порыв души. Я написала первое, что пришло в голову после бессонной ночи. Я вырываю листок и даю его медсестре. Отдайте ему. Возможно, моя записка как-то его приободрит. Давайте сюда. Я положу ее ему на стол. Когда он проснется, обязательно прочтет. Спасибо. Мы с Энджи переглядываемся, потом еще немного сидим в холле на длинной лавке для посетителей, окончательно осознаем, что нам не светит увидеть Данила, и уходим. День и вечер тянутся очень медленно. Я сижу в столовой, обложившись тетрадками, которые надо проверить, и пытаюсь сосредоточиться на каракулях, которые сдали дети. Мне 2 раза звонит мама. Они с тетей Корой поехали в торговый центр, чтобы купить маме новые вещи для поездки. Они обе очень расстроены, наперебой задают мне вопросы по громкой связи. «Неужели никаких новостей, Кристина?» – спрашивает тетушка. «Почти никаких. Сказали, что завтра можно будет увидеться. Его переведут в обычную палату». «Как жаль, что Данил оказался в таком жутком месте в самое неподходящее время. Как увидишь его, скажи, что мы очень переживаем». «Обязательно скажу». Я снова черкаю в тетрадках, но перед глазами все плывет, сказывается бессонная ночь. Я отодвигаю тетрадки в сторону и решаю пойти подремать до вечера. Поднимаюсь в свою комнату, ложусь на застеленную постель и сразу же выключаюсь. Как будто в глазах меркнет свет. На этот раз мне совсем ничего не снится, я просто сплю. Из сна меня вырывает трель сотового телефона. Я подскакиваю на кровати и хватаю сотовый. На табло показывает время. 20:06. Значит, я проспала 3 часа. Присматриваюсь к номеру, он совсем незнакомый. Беру трубку. Я слышу голос Данила, немного тихий, но все же такой родной и приятный. Мое сердце готово выпрыгнуть из груди. «Данил, привет!» Мой голос дрожит, и кажется, сейчас из глаз брызнут слезы. «Я получил твою записку. Спасибо». «Как ты себя чувствуешь?» «Так себе. Теперь я знаю, что ожоги — это очень больно. К тому же останутся шрамы. Вряд ли я смогу ходить на пляж. Он пытается шутить, но получается невесело». «Да кому он нужен, этот пляж? Терпеть не могу купаться в море», — передергиваю плечами я. «Лучше скажи, когда я смогу увидеть тебя?» «Тебя не пугает то, что у меня останутся шрамы на груди и на руках?» «Конечно нет. Главное, что ты живой. Ты не представляешь, что я пережила вчера ночью, Дань. Я даже дышать не могла». У меня снова глаза на мокром месте. «Так глупо все вышло, Кристина. Отец приехал. Сбивчиво делится со мной, Данил. Ты же знаешь, я не люблю, когда он вмешивается в мою жизнь. А тут он услышал про пожар и приехал как раз после того, как я тебе звонил в последний раз. Сказал, что не отпустит нас одних, поедет с нами. Мы погрызлись из-за этого». Данил вздыхает, а потом продолжает. «На самом деле он очень опытный пожарник, что есть, то есть. А мы с Вовой полные профаны. Мы же не пожарники вовсе. Вертолет нам здорово помогал с воздуха, и огонь почти удалось потушить. В защитном костюме было жарко, и когда мы пошли в пожарную машину, я стянул с себя робу и перчатки. И вдруг вертолет, который уже возвращался на базу, в один миг рухнул на землю. Я даже понять ничего не успел, как меня охватило пламенем». Данил замолкает. Видимо, воспоминания о пережитом кошмаре еще яркие и не отпустили его сознание. «Дань, ты поправишься, я говорю почти шепотом. Я буду рядом. Вместе мы справимся». «А если тебя испугают мои шрамы?» — поникшим голосом говорит он. «Если ты не сможешь принять меня с ними?» «Их же еще нет, Дань. А когда будут, мы с тобой к ним привыкнем», — улыбаюсь я. «Поверь, шрамы на твоей груди беспокоят меня меньше всего на свете». «Ладно, мне пора. Медсестра пришла», — вздыхает Данил. «Я буду ждать тебя завтра, Кристина. Надеюсь, ты не сбежишь». «Не сбегу, обещаю», — улыбаясь сквозь слезы я. «До встречи». Я прижимаю телефон к груди и растираю по лицу слезы.